Случилось это вчера. Вероятно, из газет вы уже узнали о таинственном исчезновении 17-летней дочери князя Ободолева. Князь живет на набережной Васильевского острова в собственном доме. Его дочь, княжна Ольга, очень красивая девушка, и недавно состоялся ее первый выезд в свет. Вчера, в 5 часов дня, она была дома. Ее видели все, и она никуда не собиралась уходить. В 17:30 ее мать, княгиня Елизавета Николаевна, зачем-то позвала ее, но княжны не оказалось. Сначала думали, что она куда-нибудь вышла, и мало обратили внимания на ее исчезновение. Но время шло, а княжна не возвращалась. Наступил вечер. В доме стали тревожиться, расспрашивать, не видал ли кто княжны. Но никто не заметил, чтобы она выходила из дому. Швейцар не отходил от парадного подъезда. В кухне постоянно находились повара, поваренок и посудомойка. Но никто из этих людей не видел, чтобы княжна выходила. Тогда дали знать мне. Мною было сделано все, что возможно. По полученным от береговых сторожей сведениям оказалось следующее. Приблизительно в 5 часов сторож Василеостровской пристани легкового финляндского пароходства Иван Минуляймен видел, как около пустой баржи рядом с пристанью остановилась моторная лодка, похожая на ту, которую описывал мне агент Вишняков. Из нее вышли 2 человека. Они взобрались сначала на баржу, затем перешли с нее на берег и скрылись. Одеты они были очень хорошо, но наружности их он не помнит, так как внимание его часто отвлекалось подходящими и отходящими пароходами. Однако он заметил, что через некоторое время те же 2 господина снова появились на барже с длинным тюком. Они вместе с ношей спустились в лодку, и после этого лодка полным ходом ушла неизвестно куда. Это все, что удалось нам узнать до сих пор. Ясно только одно, что таинственная лодка существует. И я подозреваю связь между нею и пропажей княжны. Начальник сыскной полиции умолк и посмотрел на слушателей. «Связь, безусловно, есть!» — воскликнул пылко Нат Пинкертон. Холмс тоже молча кивнул головой. «Напоследок я расскажу о приметах моторной лодки», — проговорил начальник. «И я только что сам хотел задать этот вопрос», — сказал Шерлок Холмс. «Окрашена в светло-серый цвет. Двигатель электрический. Передняя часть лодки защищена от ветра полуконусом из толстого стекла, так что носовая часть имеет форму гранаты. Корма тоже имеет полуколпак из чего-то блестящего, но непрозрачного». «Странный тип», — пробормотал Пинкертон. «Да, очень странный», — добавил за ним начальник полиции. И, подняв голову, он добавил. «Итак, господа, я сказал все, что знаю. Остальное зависит от вас. Помните, что князь обещал уплатить 20 000, которые распределяются следующим образом. Мистеру Холмсу и мистеру Пинкертону, независимо от того, кто из них останется победителем, по 2000 рублей. Затем тому, кто будет главным виновником открытия преступников и освобождения княжны, 4 000, а остальные 12 000 делятся поровну между всеми, исключая мистера Холмса и мистера Пинкертона. В случае неудачи мы не получим, конечно, ничего». Сказав это, начальник сыскной полиции встал, давая понять, что дело кончено. Тогда между агентами началось распределение. «Кто с мистером Холмсом? Тот сюда, направо!» — кричали одни. «За мистера Пинкертона налево!» — кричали другие. Вскоре все агенты разделились на 2 группы. В группе Холмса оказалось 9 человек, в группе Пинкертона — 7. Потом силы были уравнены, от Холмса один агент перешел к Пинкертону. Пожелав всего хорошего начальнику сыскной полиции и мистеру Нату Пинкертону, мы вышли вместе с Холмсом и его партией агентов. «Сегодня начинается трудная работа, и нашим желудкам не помешает слегка подкрепиться», — сказал Холмс, вводя всех своих агентов в квартиру. На стол был подан самовар, а на другом столе сервирована закуска и водка. Мы не заставили себя упрашивать, тем более, что все были порядочно голодны. Закусывая, Шерлок Холмс распределял в то же время роли, отдавал приказания, задавал вопросы и по временам посматривал в карту Петербурга, разложенную на подоконнике. «Вы, Федоров, станете на углу Николаевской набережной и 13-й линии», — распоряжался он. «Вы, Пеньков, на углу той же набережной и 14-й линии. Таким образом, дом князя будет между вами. Каразин будет занимать пост на Дворцовом мосту. Семенов — у Летнего сада и Фонтанки. Остальные будут находиться при мне. Ну-ка, господа, выпьем по стаканчику красного вина. Мне удалось достать весьма приличное». Холмс налил вина, и все мы выпили. Затем каждому агенту Холмс объяснил особо его обязанности, не пропуская ни одной мелочи, и когда окончил все инструкции, заявил, что пора отправляться по местам. Когда Федоров, Пеньков, Синявин, Каразин и Семенов ушли, Холмс обратился ко мне. «Вас, дорогой Ватсон, я оставляю пока в покое. Отдыхайте, гуляйте и проводите время, как вам угодно. Берегите, впрочем, ваши силы, ибо они скоро понадобятся». Затем, обернувшись к Вишнякову и Мясницкому, он добавил: «А вы пока оставайтесь у меня на квартире. Каждый час я буду давать вам знать по телефону, где я буду находиться, а вы будете принимать здесь и передавать мне донесения агентов». Холмс зашел в другую комнату, служившую нам спальней, и когда вышел через полчаса оттуда, мы не узнали его. Это был самый обыкновенный мастеровой, в рваном картузе, из-под которого беспорядочно выбивались рыжеватые волосы. Порыжевшие сапоги и грязный фартук, надетый на засаленный пиджачный костюм, дополняли его наряд. Руки и лицо были слегка вымазаны чем-то похожим на грязь. Кивнув нам весело головой, он вышел из квартиры. Я не видел его в этот день до позднего вечера. Лишь изредка мы получали от него извещение о месте, в котором он находится в данный момент. Донесения от остальных агентов не содержали ничего интересного. Когда поздним вечером Холмс возвратился домой, он казался скучным и утомленным. Я его не расспрашивал. Ясно было и без расспросов, что он потерпел полную неудачу, и мне не хотелось его раздражать излишним любопытством, которое в таких случаях бывает особенно неприятным.